Глава 17. Императорский дворец, город Петербург. «Доброе утро, мамуля!» Без стука ворвалась в кабинет императрицы цесаревна. Она быстрым шагом пересекла кабинет, чмокнула мать в щеку, затем уселась напротив, скрестив руки на груди и надув губки. «Неужели не понравилось?» Широко улыбнулась императрица, расправляя спину и разминая слегка затекшие плечи, откладывая стопку недописанных документов в сторону. «Пф!» — издала звук, похожий на звук закипающего чайника цесаревна. «Не может быть!» — притворно сплеснула руками Елизавета. «Не вышло? Галактионов отказал?» «Пф!» — издала цесаревна звук еще громче, и от резонанса треснула и рассыпалась старая китайская ваза. «Эй-эй!» — повысила голос императрица. «Ну-ка, быстро успокоилась. Надо держать себя в руках». «Кто бы говорил?» Все так же, находясь в защитной позе, Ольга закинула ногу на ногу. «Я понимаю, что ты расстроена, но не нужно мне все здесь ломать. Рассказывай», — примиряюще сказала Елизавета Петровна. «И что, не будет никаких нотаций в стиле «я же говорила»?» «А зачем?» — пожала плечами Елизавета Петровна. «Зачем мне это говорить, если ты сама знаешь, что я это говорила?» «Бесишь», — выдала Ольга. «Это не моя вина», — рассмеялась императрица. «Вообще-то ты сама себя бесишь. Если на секунду задумаешься об этом, то ты поймешь». Как распрямленная пружина, Ольга вскочила с кресла и стала ходить по кабинету, заложив руки за спину. «Как он вообще мог мне отказать? Я же цесаревна. Это сюр какой-то». «Ну, я бы сказала, что сюр. Это твое предложение, которое ты озвучила ему», — неодобрительно покачала головой императрица-мать. «Почему?» — абсолютно искренне удивилась Ольга. «Дело всего на 5 минут, а затем он свободен, да еще получает дирижабль». Императрица как раз пила чай из фарфоровой чашки, не выдержала и прыснула на свои документы. «Чего? Ты ему и дирижабль за это предложила?» «А что тут такого?» — Ольга все еще недоумевала. «По-моему, хорошее предложение». «Доча, доча». Вытерев шелковым платком губы, покачала головой императрица. «Хорошо, что ты хоть читать научилась, а не после букваря сразу прыгнула в разлом. Тебе еще учиться и учиться». «Мама, я не хочу учиться», — выдала ей Ольга. «В смысле, я постоянно учусь уничтожать твари и делаю это офигенно. И ты об этом прекрасно знаешь. Именно из-за этого я все затеяла, чтобы империя перепрыгнула через меня, и я смогла подарить тебе нового императора». «Это чрезвычайно мне не нравится, Ольга. Я как раз это тебе уже говорила», — сказала она. «Но заставить тебя не смогу. И да, я уверена, что выбери ты другого кандидата, возможно, твоя затея увенчалась бы успехом». «Так ведь ни один другой кандидат не победил меня в спарринге», — недоумевающе посмотрела на нее Ольга. «То есть вы еще и подраться успели?» — обреченно вздохнула императрица. «Конечно, последний тест, и он его прошел». «Чёрт!» — покачала головой Елизавета и на секунду задумалась. Затем подняла глаза и осторожно сказала. «Слушай, доченька, ты можешь пожить во дворце хотя бы месяц? За это время мы с тобой что-нибудь придумаем». «Как уболтать Галактионова?» — заинтересованно склонила голову на бок принцесса. «Нет, конечно, я хотела...» — начала Елизавета, но потом усилием воли остановила себя, вздохнула, продолжив ласковым голосом, как говорят с 5-летними детьми. «Да, дорогая моя, как уболтать Галактионова?» Собственно, ночь прошла гораздо лучше, чем я предполагал. В принципе, все мои опасения опирались просто на недостаток опыта. Нет, не сексуального, у меня с ним было все в порядке, а психологически-морального. Честно говоря, у меня в голове не стояло устроить что-то вроде веселой групповушки. Все это можно было вести в рамках беззаботной холостяцкой жизни, ну, либо жизни настоящего охотника в прошлом мире, что, в принципе, одно и то же, но точно не здесь. Забавно было наблюдать за эволюцией беззаботного и безрассудного Сандра в молодого, но уже уважаемого Александра Галактионова. После свадьбы с Анной у меня в мыслях не было пойти налево, хотя я и доставлял Анне, своей супругой, определенные трудности. Особенно, когда меня переполняли вновь пойманные души. Вчера Анна, похоже, с видимым облегчением, пожелала нам спокойной ночи и пошла спать уставшая, но довольная. Что-что, а думали мы с ней одинаково. поэтому у каждой моей жены будет отдельная спальня. Ну, у меня тоже будет спальня. Вот только не уверен, что я часто буду там находиться. В принципе, одна ночь, одна жена меня вполне устраивает. Тем более, если я захочу полноценно воспользоваться подарком Хрулёва и заведу себе 7 жён. Не дождётесь. Каждый вечер в течение целой недели отрабатывать супружеский долг? Возможно, это и звучит забавно, но проверять мне как-то не хочется. Кстати, Анна уже вполне могла прикасаться к Катерине, и ощущения, по её словам, были примерно как от назойливой, но безболезненной вибрации. В принципе, всё было по плану. Анна носила моего ребёнка, мою кровь, а Катерина не могла причинить мне боль чисто физически. Так что, уверен, их тёплые отношения только пойдут на пользу Катерине, которая до недавнего времени не могла без последствий прикоснуться вообще ни к кому. А сейчас у неё есть я и Анна. Ну а то, что произошло со мной и с Катей в её спальне в нашу первую брачную ночь, там и останется. Скажу только, что суровый, мощный истребитель первого класса Екатерина Галактионова примерно в середине ночи внезапно разрыдалась, как маленькая девочка, крепко прижалась ко мне всем телом. И я чувствовал, что со слезами выходит у неё стресс и наступает облегчение, так что дал ей полностью выплеснуть свои эмоции. Но после рыданий, немного смущённая, Катя снова приступила к делу. Да-да, она хоть и не душелов, но тоже истребитель. И волей-неволей впитывает разломную энергию, так что... Ладно, скажем так, в эту ночь нам поспать не удалось, но нас это полностью удовлетворило. Когда мы после совместного душа спустились вниз, нас уже без улыбки ждала Аня с 2 чашками кофе, а с кухни пахло свежей выпечкой. Ещё один неудобный момент, который нам пришлось преодолеть. Тем более, что Анюта, не будь дурой, сложила руки на груди и насупилась на нас, смотря сурово, как родительница на 2 нашкодивших ребятишек. Под её взглядом Катя невольно схватила меня за руку, но, конечно, Аня не могла быть долго серьёзной. Поэтому весело прыснула со словами: «Видели бы вы сейчас свои лица». Пока мы пили кофе в ожидании завтрака, я понял, что есть ещё один плюс в 2 жёнах. Они были полностью заняты друг другом. Весело болтали, смеялись, и, кажется, им было комфортно. Но я через шнырку проводил инспекцию особняка. В подвале студии тихо бурчал себе под нос, стоя коленями на горохе в углу, гордый степняк Ашик. Он был наказан за то, что на свадьбе, по просьбе гостей, 3 раза оставил попсу. Бурб и Бухич об этом узнали. Что было неудивительно, не таким способом молодой человек страдал во славу рока. При том, что оба абсолюта дрыхли тут же на потрёпанных кожаных диванчиках. Гвардия уже закончила утреннюю зарядку и готовилась к завтраку. Кто-то болтал, кто-то чистил оружие, волк и ратник. Ну, нифига себе. «Девочки, я скоро». Я выбежал из дома почти бегом. Меня, как маяк, тянуло к казарме гвардейцев. Махнув нескольким бойцам по пути, я забежал внутрь и ввалился в кабинет волка. «Бодрое утро, командир», — улыбнулся Потапов. «Здравствуйте, господин», — вежливо кивнул ратник, который сидел на краю стола волка. Но меня интересовали няни. Меня интересовал молодой 14-летний парень в курсантской одежде, который стоял по стойке смирно. «Садись», — без разговоров толкнул я парня на стул. Тот недоумённо посмотрел на ратника, который глазами подтвердил мой приказ. Парень сел, а я трясущейся рукой приложил ему ладонь ко лбу, погрузившись в его душу. Ну, мне хватило буквально нескольких секунд, чтобы со вздохом разочарования вернуться в наш мир, отойти от парня и бухнуться на стол рядом. «Не он», — утвердительно сказал ратник, видя мою реакцию. «Не он», — подтвердил я. «Кто не он?» — удивился Потапов. Парень же нахмурился и посмотрел на меня напряжённо. Я понимаю, почему Волгомир решил, что парень может быть душеловым. Со стороны это так и выглядело. Мне самому так показалось. Вот только парень оказался душеломом. На этих мыслях я улыбнулся. Странное совпадение. Буквально день назад я узнал, что, в принципе, такой дар существует в этом мире, причём узнал от цесаревны Ольги, которая испытывала на мой счёт некоторые фантазии. И вот передо мной сидит паренёк с этим даром. «Я так понимаю, родители у тебя были простолюдинами?» — уточнил я. «Да. Как тебя зовут, пацан?» Парень немного скривился. «Ну да, в свои 14 лет он был здоровым парнишей и выглядел минимум на 16, а я в свои неполные 19 не сильно от него отличался. Сбоку хмыкнул Волгомир, четко прочувствовав ситуацию. «Это твой новый господин, Коля, так что будь добрым, представься». Парень тут же поменялся в лице. Непонятно, что сработало в нем: воспитание ратника, либо же преподавателя в кадетском училище. Но он вскочил, выпучив глаза по-военному. «Курсант Николай Костриков!» Тут он на секунду сбился, смущенно посмотрел на меня и поправился. «Бывший курсант. И да, мать у меня была прачкой, а отец кучером, господин». «Ясно», — сказал я. «Какой дар у тебя идентифицировали при поступлении в кадетское училище?» «Физик, ваше благородие!» — громко выкрикнул он, на что я поморщился. «Сядь, Коля, и не кричи так». «Я не мог так ошибиться», — подал голос ратник. «А ты не ошибся», — покачал я головой. «Он душелом», — я улыбнулся. «А, ты помнишь, кто это?» «Ого!» — брови ратника поползли вверх. «Наш легат был душеломом». Тут он сбился. «Да, в принципе, практически все легаты были душеломами». «Вот именно. Ты бы тоже им стал, если бы кто-то из старейшин не поленился и протестировал тебя еще раз», — сказал я. «Ребята, которым повезло или не повезло получить полноценный дар. Да, они не мы». В этот раз я посмотрел на волка. «Но вот этот парень при правильном воспитании к 18 годам будет, если отличаться от меня теперешнего, то совсем не сильно. Понимаешь, к чему я веду?» «А-а-а», — сказал Потапов и нахмурился. «А еще я понимаю, что ты в мою гвардию его не отдашь». «Правильно понимаешь, волчара», — сказал я. «При всем уважении к тебе и твоим гвардейцам, но отдать Колю тебе — это все равно, что дать вам в качестве оружия атомную бомбу. Штука хорошая, но небольшой перебор». «Понимаю». Теперь я повернулся к ратнику. «Все документы?» «Да, готовы к подписанию, как вы и приказали». Я повернулся к Николаю. «Коля, как я понимаю, ты буквально боготворишь этого человека», — кивнул я на Волгомира, на что Николай согласно кивнул. «Но подумай вот о чем. Тебя никто не заставляет идти ко мне на службу. Вот эти бумаги», — кивнул я на стол, — «тебе подписывать не обязательно. Если ты откажешься, мы за свой счет вернем тебя в кадетское училище. Ты продолжишь учиться с друзьями на благо империи. Но, скорее всего, ты останешься физиком. Чрезвычайно сильным физиком, не буду скрывать. Но весь потенциал своего удара ты не раскроешь. Если же ты останешься с нами», — я развел руками, — «то Волгомир будет продолжать тебя тренировать. Волк», — кивнул я на улыбающегося Потапова, — «также покажет тебе пару трюков. Ну и лично я поработаю с тобой. И в этом случае ты станешь одним из сильнейших одаренных этого мира. Так что у тебя есть немного времени подумать». «Мне не нужно думать», — твердо сказал парень, встал со стула и взял в руки планшет с бумагами и ручку. «Где мне подписать?» «Ты уверен?» — улыбнулся я. «На 101%, — хмыкнул парень. Волк ткнул пальцем, и парень поставил свою подпись. «Уважаю. Способность принимать быстрые решения сильно помогут нам в обучении», — улыбнулся я Потапову. «Принимай курсанта. А второй?» — уточнил я у ратника. «Владимир тоже прибыл. Он ждет вас в казарме». «Пойдем, посмотрим», — кивнул я, повернувшись к волку. «Твоя задача — подтянуть физуху. Какой-то он рыхлый». Я увидел обиженное выражение лица Коли. Ну да, я немного преувеличил. Рыхлости его тела и не пахло, но волк поддержал мою игру. «Точно. Пойдем, курсант, сбросишь немного жирка». Когда мы подходили к молодому бойцу спецназначения Владимиру Полоцкому, я уже знал, что он не душелов. Но, как оказалось, со всеми учениками ратника у него был потенциал для принятия колодца душ. Снова 100% попадание. Поговорил с парнем, который также решительно разорвал контракт с имперской армией, несмотря на большую неустойку, и изъявил желание подписать контракт с моим родом. Когда мы вышли на улицу, я прищурился, глядя, как редкое зимнее солнышко выглянуло из-за туч. «Что скажешь, господин легат?» — повернулся я. «Господин легат без легиона, ты хотел сказать», — покачал головой Волгомир. «Ну, самое время начинать. Что мы имеем?» 42 человека. Я 43-й». 41, — покачал головой я. «Коля будет готовиться по особой программе». «Да, именно 42 человека. 22 ученика-ратника, которых он нашел и которые согласились присоединиться, плюс 20 человек мы выявили среди наших гвардейцев. Потрясающий на самом деле процент. 20 человек из почти 1000 бойцов моей гвардии, это целых 2%. А ведь кандидат в ратники попадался 1 на 100 000. Но для этого как бы было объяснение. У меня собрались лучшие бойцы империи, а статистика относилась ко всем людям вообще. «Всё это здорово», — не унимался Волгомир. «Вот только штатная численность легиона 10 000, как вы наверняка помните, господин», — посмотрел он на меня без издёвки или улыбки. «Конечно же, я помню», — хлопнул его по плечу. «Число 10 000 в легионе сделано не просто так», — улыбнулся я. «Было подсчитано, что в одном мире примерно столько людей имеют к этому способность. А мы тут перетрясли всего-навсего 1000 бойцов. Плюс 20 человек, спасибо тебе, приготовил заранее. Так что это уже ни хрена себе цифра, как по мне». «Согласен, господин», — сказал он. «Но всё-таки этого мало». «Мало для чего?» — я нахмурился. «Скажи-ка мне, Волгомир», — начал я достаточно жёстко, «что могут сделать 40 полноценных ратников, например, вот здесь?» Я обвёл руками усадьбу и прилегающую территорию. Ратник на секундочку задумался и ответил. «При всём уважении к нашим гвардейцам, уничтожить здесь всё». И тут же поправился. «Если, конечно же, здесь не будет вас». «Вот именно. Волгомир, мне кажется, или тебя что-то тревожит? 40 ратников сравняют с землёй Иркутск и даже не заметят. Что тебя тревожит?» Волгомир на секундочку замялся, как будто задумываясь о том, говорить или нет, но в конце концов сокрушённо выдал. «Ингрид бесстрашная». «Ба! О! Ого!» — выдал я, широко улыбнувшись. «И как у вас?» — я покрутил рукой в воздухе. «Всё вчера сложилось?» «Конечно, нет», — сказал он. «Она берсеркер, командир волчьей стаи, приближённая к Северному Королю». «А ты?» «Всего лишь легат Первого Легиона Земли, один из сильнейших одарённых этого мира», — предположил я. «Но она об этом не знает. Она видит то, что видит», — я рассмеялся. «Зная Ингрид и её звериное чутьё, я думаю, ей не нужно спрашивать это словами через рот. Сколько на свадьбе было князей и княжеских сыновей? Напомни мне, друг мой». «Пара десятков, если навскидку», — скривился Волгомир. «Чему ты ведёшь?» «Потому что весь вечер вы не отлипали друг от друга. У меня один вопрос». «Почему?» «Ну, нам было интересно. Мы делились опытом». «Вот», — сказал я. «И на чём вы разошлись?» «Ни на чём. Сказали «до свидания» и разошлись». «Вот ты поц!» — не удержался я. «И ты даже не пригласил её на чашечку кофе?» «А когда я могу пригласить на кофе? Мне легион нужно строить, а Иркутск далеко. Да и сколько лет мне, а сколько ей?» Я не выдержал и изобразил фейспалм. «Слушай, Волгомир, вот так сейчас скажу один раз и серьёзно. Мы уже не в старом мире. Я уже не охотник». Тут я сбился, увидев недоумение в его глазах. «Ладно, тут херню спорол. Я всё-таки всё ещё охотник. Невозможно убежать от кодекса, как получилось. Но тебя здесь ничего не смущает?» Развёл руками, описав усадьбу. «Что, например?» — уточнил Волгомир. «Например, две жены у охотника. Как, ничего не щёлкает?» «Да, это непривычно», — сказал Волгомир. «А ещё вот это вот твоё новое тело. Тебе не кажется, что нужно как-то по-другому относиться к жизни?» «Как?» — абсолютно искренне спросил он. Я снова изобразил рука-лицо. «Ясно. Ты слишком долго прожил в этом мире, пытаясь жить по-старому. Хотя, глянь на себя в зеркало, ты разве похож на старика?» «Вашими стараниями точно нет», — наконец улыбнулся ратник. «Вот. Что я ещё тебе скажу? Семья — это хорошо, семья — это здорово. Я не могу здесь щёлкнуть пальцем, написать заявку старейшине, и он пришлёт по мановению моего пальца 2 полноценных легиона мне на помощь из какого-то мира. Я вообще пока не могу выбраться из этого мира. А вот неназываемый, как ты понял, сюда забраться может. Ни с кем не воевать», — я развёл руками. «Местные одарённые друг с другом договориться не могут. Что говорить против общей угрозы? Я не знаю, когда он придёт. Но я знаю, что у нас будет время. И я могу предположить, что у тебя и у Ингрид получатся охрененно сильные дети». «С этой стороны я как-то не подумал», — озадачился ратник. «А надо думать. Голова тебе дана не только для того, чтобы в неё есть. Давай так. Я даю тебе сегодня выходной. Езжай в Иркутск и проведи время с Ингрид». «Я не уверен, что она захочет. Да и номера у меня нет». «Да что ты будешь делать?» — сокрушенно закатил глаза я и достал телефон. Найдя телефон Ингрид, я нажал на вызов. «Саша?» — раздался удивленный голос Ингрид. «Ты телефоном ошибся или что-то случилось?» «Привет, красотуля. Не, все правильно. Сейчас с тобой хочет поговорить один молодой человек». Я протянул ошеломленному Волгомиру трубку. Опытнейший боец, который голыми руками перебил кучу разломных тварей в прошлой жизни и уже немного в этой, кажется, немного опешил. «Давай, давай!» — прошипел я. «Приглашай ее на свидание!» «Это Волгомир», — сказал тот в трубку. «Здравствуйте, Ингрид». Я плохо слышал, что там, но голос у девушки был веселый. Судя по всему, она рада его слышать. Я интенсивно закрутил руками в воздухе, подбадривая. «Давай, не тупи!» «Встретимся сегодня?» «У меня выходной», — выдавил Волгомир. В трубке возникло секундное молчание. Девушка что-то ответила. «Подходит», — похлопал глазами Волгомир и протянул мне трубку. «Ну?» — уточнил я. «Через 2 часа она будет готова, и мы пойдем туда, куда я ее поведу». «Молоток?» — сказал я. «А теперь бегом к Ане. С ней ты более разговорчивый. Объясни ситуацию. Она знает Иркутск как свои 5 пальцев. Она тебе кое-что посоветует. Давай-давай, не тормози, бегом!» Подтолкнул я задумчивого ратника в сторону кухни, улыбнувшись ему вслед. «Интересно, девки пляшут». Ингрид была девушка независимая и бойкая. Не думаю, что она спит и видит, как выйти замуж с ее характером. А вот в ее характере найти и посоревноваться с сильным мужчиной. Так что чем заняться вместе, им тоже будет. А там чем, черт не шутит. Если получится посредством ратника ввести ее в рот, мы все от этого только выиграем. Тут мой взгляд зацепился за 2 большие мощные машины, которые стояли на лужайке чуть подальше, и вокруг которых тусили гвардейцы. «Димка!» — окликнул я Москаленко, который тут же подбежал ко мне, пережевывая румяную булку, которую он держал в руке. «Ну как, агрегаты?» — кинул я на конунги. «Зверюги!» — улыбнулся он. «Теперь я понимаю пожара, который кипятком ссался от валькирии. У меня один вопрос. Почему, если северяне производят такую технику, у них такое маленькое государство?» «Может, потому что они самодостаточные парни и не торопятся мериться величиной своего члена», — предложил я. «Хорошая версия. Многое объясняет», — засмеялся Москаленко. «Прокатишь?» — уточнил я. «Конечно. Куда летим?» «Как куда?» — пожал плечами я. «Ты же хочешь, чтобы конунги перешли к нам из разряда аренды в постоянное пользование?» «Конечно хочу», — сказал он. «Тогда мы сейчас летим к одной очень интересной женщине, которая нам прямо сейчас расскажет, что нам нужно для этого сделать. И что-то мне подсказывает, что это будет ни хрена нелегко». Мы направились в сторону машины, когда сзади раздался женский крик. «Саша!» Повернувшись, я увидел Аню, которая вышла на порог, изобразив позу «руки в боки». «А завтракать?» Я улыбнулся и выхватил у Москаленко из руки надкушенный пирожок, тут же запихнул его в рот, прожевал и проглотил. Сдернул с его головы кепку, натянул на свою, широко улыбнувшись. «Мама, я поел и в шапке!» — радостно доложил я своей супруге. «Шах и мат!» Аня не выдержала и снова прыснула, махнув на меня рукой. «Дурак!» И грациозно развернувшись, не спеша ушла в дом. «Спасибо!» — я вернул кепку Москаленко, который посмотрел на меня изумленно. «Это что сейчас было?» «Особенности национального менталитета моей супруги. Не обращай внимания. Все, погнали выяснять, что день грядущий нам готовит».